Данте увеличивает свою скорость только в стратегические моменты, чтобы распределить свою энергию. Мне просто нужно едва соответствовать его темпу, пока он не устанет. План Джина по уничтожению Данте был прост. Он воспользуется единственной чертой, в которой у него есть преимущество перед Данте – выносливость. Я почувствовал это, когда он вошел в мою комнату. Данте обладает поразительно высокими навыками, но его выносливость очень низка. Тело Данте не дополняло его мастерство, и в этом была слабость. Ему было 19, но выглядел он на 13 или 14. У него было очень миниатюрное телосложение, из-за чего трудно было поверить, что ему 19. Он мог увеличить свою мощь и силу, используя ауру, но изменение выносливости было за пределами его возможностей. Если бы его выносливость была так же велика, как его умение владеть мечом, то он никогда бы не попросил Джина о помощи. С другой стороны, Джин был благословлен известным телосложением клана Ранкандил. Его физическая сила, выносливость, скорость восстановления и ловкость превзошли большинство, если не всех людей. Он мог бы пережить ночи на арене без Данте, но этого нельзя было сказать о Данте. Вопрос в том, как быстро Данте поймет, что моя выносливость намного выше, чем его выносливость. Данте была несравнима с выносливостью Джина, хотя тот всегда пытался преодолеть свою слабость, истекая кровью, и потом он провел невероятное количество тренировок. Вот почему Данте было трудно понять это, что ему все еще не хватало одной важной черты по сравнению с 16-летним парнем перед ним. Это талант. Ты хорошо держишься. Если у тебя есть что-то, ты должен использовать все это сейчас. Начиная с этого момента, я буду немного быстрее. Если я выложу все, что у меня есть, ты впадешь в депрессию, идиот. Твои шутки довольно средние, как и ты сам. Мне нравится, что... Клинок Данте рассек бедро Джина. Порез был неглубокий, но кровь все равно брызнула. Джин стиснул зубы. Это было близко. Если бы он был немного глубже, это было бы фатально. Я должен позволить ему сделать на мне несколько неглубоких порезов. Проблема заключалась в необходимости уклоняться от каждого смертельного удара. Поскольку темп был быстрее, выносливость Данте истощалась быстрее. Однако, по мере того, как Джин получал более неглубокие раны, он также постепенно истощался. Потеря крови означала, что он также терял выносливость. И наоборот, я не должен нанести ему ни единой царапины, пока он не устанет. Тем не менее, с надеждой на победу, Джин стиснул зубы и продолжал уворачиваться. Пока он поддерживал эту скорость и парировал в последний момент, Джин сможет продолжать бой как минимум час. Но в какой-то момент этот парень начнет доставать козыри. Данте не был идиотом. Хотя казалось, что Джин проигрывал, а Данте был беззаботен, он никак не мог забыть о плане Джина. В конце концов, он найдет способ переиграть план защиты молодого Ранкандила. Уклонение от атак имело решающее значение. Еще один порез на плече, и, уклоняясь от шквала ударов, Джин получил порез на руке, почти выпустив меч. Он попятился, оторвал зубами часть пальто и прикрыл рану. Данте в замешательстве склонил голову. С ним покончено. Покончи с ним. Еще немного. Полмиг. Все зрители, которые поставили свои деньги на Данте, начали кричать. В их глазах Джин выглядел так, будто его бьют без шансов, поэтому они думали, что битва скоро закончится. Однако, Данте, наконец, понял. Он знает, что у него больше выносливости, чем у меня, поэтому затягивает битву. И, наконец, я знаю, что ты тоже использовал псевдоним Джин Ранкандил. Если бы он был Ранканделом, он обладал бы невероятной выносливостью, о которой не знал Данте. Не считая порезов на бедре, плече и руке, если бы Джин обладал нормальным телом, он должен был бы потерять сознание во время ударной волны от столкновения мечей. Данте одними губами назвал настоящее имя Джина, и Джин улыбнулся. «Так ты понял, ху-ху». Джин почувствовал, что дыхание Данте становится хриплым. Его собственное дыхание было не таким, как в начале боя, но у него все еще было больше энергии, чем у Данте. Думаю, теперь моя очередь. Пока энергия и крики публики продолжали наполнять арену, на этот раз Джин бросился на Данте. Зрители, у которых были деньги на Джина, стояли и кричали. Поехали, давай, черт возьми. Джин, который весь бой оборонялся, начал атаковать. И Данте начал оглядываться назад, чтобы увидеть, где все пошло не так. Блин, я должен был прикончить его в самом начале. Ему не потребовалось много времени, чтобы сделать такой вывод. Если бы у него не было этого плохо предчувствия в начале, Данте уже победил бы. Тогда что это было за чувство? Мои инстинкты подсказывали мне, что неосторожное нападение опасно. Данте не мог понять, что то, что он почувствовал, было связано с двумя подавленными способностями Джина, духовной энергией и магией. Если бы Джин использовал эти способности, у Данте не было бы даже шанса. Это был врожденный ужас, который исходил от более сильного противника. Ляск, ляск. Джин изо всех сил вмахнул Брадамонте и начал атаку. Положение Данте пошатнулось, побуждая его отступить. Джин делал только одно движение в каждой атаке. Его он отрабатывал 10 тысяч раз с максимальным усилием каждый день. Удар, который он мог воспроизвести 3000 раз. Джин Ранкандил, ты чудовище. У тебя еще осталось столько энергии. Вдобавок ко всему, почему простые махи могут быть такими тяжелыми? Джин сделал тот же вертикальный взмах, и Данте не мог легко уйти от него. Каждый раз, когда Брадамонте падал на него, казалось, что на него давит массивная стена. У него не было ни времени, ни сил, чтобы изменить свою позицию. Такими темпами через несколько минут Данте потерпел бы досадное поражение от такого же удара. Поэтому он должен был принять решение. Должен ли я использовать секретную технику клана? В отличие от Джина, который не выучил никаких секретных приемов, Данте уже освоил несколько секретных техник своего клана. Эти атаки могли полностью перевернуть битву. Он мог легко использовать ее с оставшейся энергией. Однако он столкнулся с дилеммой. Но я не хочу его убивать. Если бы он использовал свою секретную технику, то Джин непременно бы умер. Это и помешало ему ее использовать. Хотя они познакомились всего несколько дней назад, Джин был для него очень важным человеком. Спаситель, достойный противник, гора, которую должен преодолеть клан Хайрон, младший сын клана Ранкандил, друг. Данте сделал противоречивое выражение лица, разбираясь в своих мыслях, и Джин точно знал, что он чувствует. Он колеблется, потому что не хочет меня убивать. Если бы не это, он бы уже пошел за победой. Звон. Джин вложил свой меч в ножны и посмотрел Данте в глаза, прежде чем заговорить. Я, Джин Ранкандил, не расслабляйся больше, Данте Хайрон. Глава 98. Арена космоса. Часть 9. Эти двое перестали двигаться, но публика продолжала кричать. Несмотря на то, что прием давно закрылся, с надеждой на свои ставки, люди внесли свой вклад в громкий шум. Слова Джина были подавлены дикой толпой, и они просто стояли и смотрели. «Не расслабляйся больше». Услышав эти слова, Данте смутился. «Да, это может выглядеть так, будто я снисходительно отношусь к тебе. В любой ситуации отказ причинить вред противнику означал поражение воина. Это было позорно перед врагом и еще более неуважительно перед достойным противником. Есть ли что-нибудь более постыдное, чем снисхождение от противника, которого ты ценишь?» Проблема была не в том, использовать ли его секретную технику. Вопрос в том, будет ли он стараться изо всех сил без колебаний. Завершение битвы без этого было бы бессмысленно, независимо от того, выиграл он или проиграл. Я извиняюсь за такое безобразие. Начнем заново. Данте направил свой меч на Джина, намереваясь ударить мечом, чтобы продемонстрировать уважение. Джин ударил своим мечом по мечу Данте, издав мягкий музыкальный звук удара металла о металл. И в этот момент они испытали странное чувство. Крики стали слабее, как эхо, путешествующее в каньоне. Их окружение расплывалось и постепенно становилось темным. В их мире они были только вдвоем, стоя друг перед другом. Они оба верили, что любой из них устроит волнующий бой. Им не нужно было говорить, чтобы разделить это чувство. Это была обычная галлюцинация, в которую впадают мастера меча, сражаясь со своим соперником. Тогда начнем. Фух, ху. Они одновременно глубоко вздохнули. Было трудно сказать, кто ударил первым, когда они столкнулись мечами. В отличие от их почтительных постукиваний мечами в начале, удары лезвий вызывали ослепляющие искры. Звуки, похожие на взрывы, визг металлического трения и эхо ветра. Аура мерцает повсюду. Словно его истощение было ложью, Данте размахивал мечом энергичнее, чем раньше. Джин тоже направил оставшуюся энергию в свои атаки. От ударов кровь и песок разбрызгивались по всей арене. В тот момент, когда они должны были аплодировать, толпа замолчала от шока. В их глазах два дерущихся подростка выглядели гигантами, и они не осмеливались моргать, чтобы не пропустить момент боя. Прошло 10 лет с тех пор, как открылась арена, но у них никогда не было такого момента. Зрители, которые изначально пришли посмотреть на жестокую бойню, теперь были благословлены зрелищем. Они были свидетелями поединка между двумя талантливыми рыцарями. В этот момент игорный аспект арены стал неактуален. Конечно, когда битва закончится, кто-то будет смеяться, а кто-то плакать. Тем не менее, в этот момент все были поражены дракой. Возможно, я немного недооценил Данте. Я был уверен, что он вымотался, но откуда взялась эта сила? Кровь капала с губы Джина. Он был слишком занят отражением атак Данте, чтобы заметить, что прикусил губу. Талант Данте к мечу был дарован богом, но его сила и выносливость были мучительно средними. Сколько усилий приложил для тренировок этот низкорослый мальчик, который родился с физическими данными ниже среднего. Сколько раз он в отчаянии вставал на колени, прежде чем побороть свой роковой недостаток. Те, кто тренировался до самой смерти, могли заметить количество усилий других. Что касается Джина в его прошлой жизни, он помнил, казалось бы, вечный ад, когда не мог преодолеть стену с один звездой, несмотря на то, что у него было благословенное тело ранканделов. Так что он мог легко представить себе прошлое Данте. Он свернулся клубочком в темной тренировочной комнате, с тревогой глядя на свое маленькое и хрупкое тело в зеркале. Тот, кто тренировался и хлестал себя до тех пор, пока не оказался на грани смерти и истощения. И во все эти моменты он никогда не отпускал свой меч. Такой же была его собственная прошлая жизнь. Однако, в отличие от прошлого Джина, Данте упорствовал в любых трудностях. «Это заставляет меня пролить слезу». Хриплый голос Данте родился из всех криков, которые он издавал, чтобы преодолеть свои проблемы. Вздрог. Данте начал дрожать. От скитаний по безнадежности до становления предполагаемым преемником клана Хайрон и мотивации стараться изо всех сил после каждого утомительного дня. Просто потому, что он был единым целым со своим мечом. В противном случае, даже если бы он был дворянином в империи, жизнь была бы просто скучной театральной постановкой. Данте был таким. Джин Ранкандил. 13-й молодой господин Ранкандила. Когда каждый удар лезвия вибрировал во всем его теле, Данте думал о Джине. «Ты родился со всем, что тебе нужно, родословная мечты каждого рыцаря. Прочное тело, происходящее от благословенной родословной». Джин, который стал пятизвездным в возрасте 15 лет, сейчас ему было 16, и он мог встретиться с Данте лицом к лицу. «Самый талантливый среди талантливых. Почему же тогда я чувствую отчаяние от тебя, несмотря на то, что ты родился в мире, который считается раем для рыцарей? Ты ведешь себя так, как будто наблюдаешь за этим небесным миром издалека. Почему ты такой отчаянный? Почему, несмотря на то, что ты родился совсем, в твоем лезвии заключены такие эмоции? Не потому ли, что младшему сыну быть наследником престола далеко недосягаемо? Нет, ты будто неземное существо, тебе незачем возиться с иерархией. Это только для того, чтобы стать лучшим в мире, или это потому, что ты прожил много дней в безнадежности и отчаянии? Ты хочешь сказать, что у тебя было больше дней страданий, чем у меня? Кто ты, Джин Ранкандил? Нет, неважно, кто ты. Сегодня день, когда я докажу, что мои усилия были не напрасны. Треск. Когда он приложил силу к рукояти своего меча, Данте почувствовал, как трещины поползли по костям его рук. Мучительная боль пронзила тело, но он не дрогнул. Вместо этого он улыбнулся. Кррррр. Каждый раз, когда он взмахивал мечом, его кости страдали от новых трещин, но его движения ничуть не менялись. Хотя его стойка начала разваливаться, Данте не пренебрегал своим слабым телом. «Я просто сражаюсь, потому что мне это нравится». Данте улыбался, когда Джин начал доминировать в битве. Он знал, что ничего не может с этим поделать. Тело Данте разваливается на части, в то время, когда Джин чувствовал меч ближе, чем кожу. Он мог чувствовать истощение Данте через каждое столкновение их мечей. Как только он понял, что его победа близка, Джин чувствовал больше гнева, чем радости. «Почему ты не используешь решающий убийственный прием своего клана? Ты прячешь еще один навык, о котором я не знаю». Он был неправ. Данте отшатнулся, выглядя так, словно он был зверем, израсходовавшим всю свою энергию. Хотя его глаза светились горящим боевым духом, он был на грани обморока. «У тебя определенно был шанс. Ты все еще не колеблешься меня порезать. Так почему?» Теперь пришла очередь Джина решать, убить его или нет. Ему не нужно было долго думать. «Убрать мой меч будет означать неуважение к тебе». Кланг Джин сделал горизонтальный взмах. Данте отразил удар, но его тело задрожало. Едва удерживая равновесие, Данте почувствовал, как в его теле ломаются другие кости. Прежде, чем он успел повернуть голову и проследить за движениями Джина, Брадаманти уже нанес второй удар. К счастью, лезвие колебалось. «Сволочь! Почему?» Стиснув зубы, Джин изменил траекторию удара, который должен был пронзить грудь Данте. Из-за того, что он заставил свой меч двигаться неестественно, его руки свело судорогой. Брадаманти вылетел из рук Джина, и Данте нацелил свой меч на горло Джина. Было похоже, что это было целенаправленно. Однако, прежде, чем он успел толкнуть меч, его тело потеряло всякий контроль. Фактически, Данте уже потерял сознание перед второй атакой Джина. Стук, Данте упал на грязный пол. Джин быстро моргнул и тяжело вздохнул, глядя на него сверху вниз. Время, казалось, остановилось в наступившей тишине. В этот момент зрители затаили дыхание. А что касается Джина, то у него было много сложных чувств. Помимо победы, миллионы сложных эмоций согревали его тело. Он молился, чтобы Данте не умер. Однако он был уверен, что тот уже мертв, но немного боялся проверить. Инстинктивно он сел на землю рядом с телом и проверил пульс. Джин ничего не чувствовал из-за того, что его собственная кровь текла сквозь пальцы. «Мы должны вызвать врача». В тот момент, когда он попытался позвать доктора или любого, кто мог бы лечить Данте, один из зрителей выпрыгнул из зрительской зоны на арену. «Молодой мастер». Телохранители последовали за подростком на арену. Руки Бердина Цепфиля светились теплым зеленым светом, когда он бежал по грязи. Он уже готовил исцеляющие заклинания в середине битвы, опасаясь, что потеряет одного из своих друзей. «Бердин, не волнуйся, я его спасу». Бердин встал на колени рядом с Данте и произнес заклинание. Затем бросил еще два. Бердин последовательно наложил три исцеляющих заклинания, демонстрируя свой безумный талант к магии. Однако, в этот самый момент Джина беспокоил только Данте. Выражение лица Бердина выглядело неважно, когда он читал заклинание. Не прошло и 10 секунд, а все его тело было мокрым от пота. Джину стало интересно, сколько маны тот направил. Несмотря на то, что он использовал заклинание, способное мгновенно излечить смертельную рану, глаза Данте не открывались. Пока сердца Джина и Бердина болели, юный Цепфиль опустил руки и покачал головой. «Дерьмо, это не то, что можно вылечить магией». Все внутренности Данте были в беспорядке. Ни одна кость не была целой. На самом деле его сломанное тело горело аурой. Даже святой король Микеллан не смог оживить его. «Джин», — Бердин прошептал, — «слушай внимательно, это останется между нами тремя». После этих слов Бердин показал что-то из своего плаща. Глава 99. Арена космоса. Часть 10. Молодой господин, это... Как только они увидели объект, который показал Бердин, лица охранников побелели от страха. Молодой Цепфиль приложил указательный палец к сморщенным губам. «Тихо! И используйте свои плащи, чтобы прикрыть нас!» Охранники закусили губы и окружили Бердина, Джина и Данте своими плащами. Толпа начала болтать, перешептываясь между собой из-за внезапного поворота событий. Никто не возненавидел действия Бердина, увидев знаки отличия Цепфилей на плащах охранников. «Клан Цепфиль, этот парень был Цепфилем. О, что ты будешь делать? Когда Цепфиль болел за Джина Грея, ты сказал ему болеть за Поломика. Да, может быть, я лучше пойду домой». Как только был раскрыт герб Цепфиля, все, включая пиратов, стали тихими и спокойными, как стадо овец. Даже ведущий, Космос, не осмелился выйти на ринг, чтобы вмешаться в текущее положение дел. «Дерьмо, он пришел похитить Поломика, потому что тот ранкандил. Черт, одно неверное движение, и я попрощаюсь со своей пиратской жизнью. Я должен действовать профессионально. Все, закройте глаза и заткните уши», — крикнул Космос, харизматичный ведущий, радушно приветствовавший публику. Это была очень смехотворная ситуация, но зрители действительно слушали его приказы. Ни один человек не улыбнулся и не засмеялся. Клан Цепфиль не был силой, с которой они хотели столкнуться. «Этот парень, он знает, что делать. Может быть, я смогу вычесть 100 000 золотых из своего выигрыша». Бердин вытащил какой-то драгоценный камень. На первый взгляд, это был сферический рубин. Однако, при ближайшем рассмотрении, у него был гораздо более глубокий оттенок красного, как будто это была кровь, спрессованная вместе. И они обнаружили в нем невыразимо странную энергию. Это, Джин когда-то это видел, но он не мог точно вспомнить, что это было. Это было не то, что он видел физически, а то, что он видел через учебник, когда был студентом. Это кровь Нумируса. В тот момент, когда Бердин назвал его имя, у Джина отвисла челюсть. Бог надежды, исчезнувший из-за нескольких инцидентов до возникновения Святого Королевства Ванкила. Все, что осталось перед исчезновением, это 8 слезинок и сотня капель крови, и люди вели кровавые бойни, чтобы собрать эти артефакты. Слеза Нумируса была предметом, который мог воскрешать мертвых. С другой стороны, воскрешать мертвых нельзя с помощью крови Нумируса. Тем не менее, она могла легко излечить любую травму или болезнь. До сих пор было использовано 70 капель крови. Сначала это был самый разыскиваемый артефакт, но по мере того, как он становился все более редким, его существование стало мифом. И один из этих мифических объектов сиял перед ним. Что, используешь его на Данте сейчас? Хотя кровь Нумируса была на уровень ниже, чем слеза, ее нельзя было воссоздать. Ранканделы и Цепфили с налитыми кровью глазами искали эти артефакты. И у Цепфили был один из них. На самом деле, она был даже не у патриарха. Именно в руках Бердина, вышедшего в путешествие. Джин не мог понять. Это подразумевало, что клан Цепфиль зарезервировал кровь исключительно для Бердина. У величайшего клана магов в мире, Цепфили, было только 2 драгоценных камня. Ша-ша-ша, давай оставим это между нами. Мной, тобой и Данте. Джин не мог спросить, почему он собирался использовать ее на Данте. С рациональной точки зрения действия Бердина были неразумными. Хотя клан Хайрон был меньше клана Цепфиль, они все равно конкурировали друг с другом. И Данте был предполагаемым наследником этого клана. На данный момент смерть Данте была лучшим сценарием для Бердина. Однако, я чувствую то же самое. Хотя смерть Данте выгодна Ранканделам, поскольку он убрал свой меч в последний момент. Бердин усмехнулся. Уверен, мне не нужно объяснять тебе, почему я это делаю. Бердин поднес кровь Нумируса ко рту Данте и заговорил. Используя магию, он расколол драгоценный камень, и появился красный туман. Алые облака энергии медленно, как вода, скользнули в рот Данте. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. О, и не нужно меня благодарить. Потерять хорошего соперника так же грустно, как потерять друга. Я прав. Вздрог. Как только кровь Нумируса вошла в его тело, Данте отреагировал. Они не могли видеть, что происходило внутри него, но его бледное лицо постепенно возвращало свой нормальный цвет. Бердин Цепфиль, я не думал, что ты сделаешь что-то подобное. Джин никогда не думал, что он будет таким непредсказуемым. Делать огромное одолжение другому человеку, который ничем не отличался от врага. Он не был легко оцениваемым персонажем. Пока Джин ловил себя на сложных мыслях, у него была одна явная. У него есть крутая сторона Пуа. Данте хрипло вздохнул, словно вышел из воды. Потрясенный, он с изумлением посмотрел на собственное тело. Он знал, что избежал смерти. Как? Давай выпьем после церемонии, Данте. Ты пойдешь с нами, верно, Джин? Не говори нет. И всякий раз, когда мы где-нибудь встречаемся, было бы неплохо, если бы не игнорировал меня. Джин вспомнил, как бросил Бердина на банкете в саду мечей. Джин усмехнулся. Конечно. Пока Данте медленно вставал, Космос огляделся и пришел к выводу, что проблема решена. Тогда он знал, что нужно 3 подросткам на данный момент, чтобы выглядело так, как будто ничего не произошло. На самом деле зрители не знали, что происходило под плащами. Просто предположение, что Бердин лечил Данте своей магией. Однако, все подвергали сомнению действия молодого Цепфиля, когда тот помогал полумику, который, как предполагалось, был ранканделом. Тем не менее, никто не проявлял любопытства, поскольку они ценили свою жизнь. Хорошо, это была жаркая битва. Победителем стал безымянный подросток-фехтовальщик Джин Грей. Дамы и господа, пожалуйста, подарите им аплодисменты. Церемония началась в тот же вечер. Арена, которая когда-то была заполнена убийствами и покушениями, стала местом празднования. Всякий раз, когда у них была возможность, выжившие участники обрызгивали пол вином в честь погибших соперников. Обычно все начинали набивать рот большим количеством еды. Однако, люди просто пили вино, не решаясь есть перед Цепфилем. Победитель, Джин Грей. Пожалуйста, шаг вперед. Джин шагнул к подиуму, сделанному из сложенных друг на друга винных бутылок. Космос ждал перед ним с трофеем, сделанным из костей акулы, а также сумкой с 1000 золотых монет. У ног космоса был маленький сундучок с сокровищами. Это был второстепенный приз. Он мог выбирать между 1000 золотых или сундуком с неизвестным призом внутри. Хорошо, выбери свой приз. Золото или сундук с сокровищами, что ты выберешь? Просто дай мне оба. Джин ответил, устав от этого места. Смех вырвался из аудитории. В истории арены это был не первый раз, когда победитель просил оба приза, но никогда это не было так тупо. Первые несколько дней я не спал и чуть не убил Данте, сражаясь с ним. Рисковать жизнью, чтобы забрать эти жалкие призы и выбрать только один, он не мог этого принять. Вспоминая волну отчаяния, когда он думал, что Данте мертв, Джин подумал, что даже обладание всей пиратской бандой космоса не удовлетворит его разочарование. «Я понимаю, что ты хочешь все это, ха-ха, но видишь ли, малыш, есть такая штука, как традиция, и сегодня я могу уничтожить эту историю и традицию». Космос нахмурился, затем кивнул. «Да, хорошо, приятель, возьми все». В этот момент космос и зрители знали, что Джин был шишкой из известного клана. Король пиратов позволял ему делать все, что ему заблагорассудится, просто потому, что не хотел связываться с ним. Этот коротышка как будто из скрытого дворца. Ха, начиная со следующего года, я обязательно проведу тщательную проверку биографических данных. Надо убедиться, что есть только жалкие коротышки, которыми я могу управлять после церемонии. Пока пьяницы буйствовали на арене, Джин и Данте помирились в камере, в которой они впервые встретились, вместе с Бирадиным, сбежавшим от его телохранителей. Вау, вы двое жили здесь несколько дней, боже мой, я бы и дня не прожил. Даже конюшни моего клана лучше, чем это. Бирадин открыл роскошное вино, которое приказал телохранителям принести перед мероприятием. Глок, глок. Когда каждый кубок был наполнен, Джин передал мешок с золотом Данте. Ты даешь это мне? Да, бери. Но ты победитель. Ну, тогда не бери, если не хочешь. Данте уставился на сумку, а затем покачал головой. «Нет, я возьму. Хотя у клана Хайрон много денег. Я поставлю мешок на пьедестал, когда вернусь домой». В память об этом моменте, с приподнятым настроением, Данте взял сумку и встряхнул ее. Твердый звенящий звук эхом разнесся по всей камере. Увидев довольный взгляд Данте, Бирадин разочарованно облизал губы. «Джин, я тоже хочу. Дай мне тоже что-нибудь. Какой-то сувенир. Сегодня для меня тоже был особенный день». С мерцающими глазами Бирадин выставил вперед обе руки. «Сделай его сам», Джин ответил бы бессердечно. Однако, поскольку сегодня Бирадин действительно сделал что-то особенное, он счел достаточно любезным предложить ему кое-что. Джин хотел сохранить трофей из кости акулы со своим именем, так что остался только сундук с сокровищами. Придумав хорошую идею, Джин кивнул. «Подожди секунду». Клак. Джин сломал замок и открыл сундук. Это был первый раз, когда он показал содержимое коробки. Бумага, внутри коробки была плохо нарисованная топографическая карта сокровищ с крестиком посередине. Ой, там есть древние тексты. Я никогда раньше не видел таких. Интересно, дай мне эту карту сокровищ. Нет, твой сувенир, коробка, возьми. О, это тоже здорово, спасибо. Один парень говорит, что поставит мешок с золотом на пьедестал, а другой благодарен за какую-то фигню. Они идиоты? Джин усмехнулся. Пока он смеялся, двое других тоже начали смеяться. Затем Джин выпрямился, и остальные закашлялись. «Данте Хайрон, позволь спросить у тебя кое-что. О, КХМ, что бы ты хотел узнать? Почему ты не использовал свою секретную технику? Я уверен, что сказал не расслабляться». Данте почесал затылок и ответил. «Ты не воспользовался своей тайной силой и пощадил меня. Поэтому я не думал, что моя секретная техника сделает бой честным». Глава 100. Заклятый враг, у него упало сердце. «Данте Хайрон, это невозможно. Он обнаружил мою магию и духовную энергию. В последнее время увеличилось количество людей, знавших о его альтернативных силах. Однако именно власти она еще не должна была обнародоваться». Джин изо всех сил старался скрыть свою нервозность и смотрел Данте прямо в глаза. «Тайная сила, что ты имеешь в виду?» «Что, Джин? Ты ведь уже изучил решительные смертельные приемы клана Ранкандил?» Бирадин резко присоединился к разговору. Поскольку он стал семьзвездочным магом, то ждал такого же роста и от Джина. Ах, это было просто предчувствие. Никогда не было случая, чтобы моя интуиция солгала мне во время битвы. Я знал это с того момента, как мы столкнулись мечами. Могу ли я выиграть или проиграть? Все в таком духе. И хотя твое фехтование казалось более скучным, чем мое, я все равно чувствовал, что проиграю. Действительно, как круто. В конце концов, я потерпел неудачу, так что моя догадка была верна. Однако, если у тебя действительно нет никаких секретных техник или способностей, то я зря сдерживался. Услышав слова Данте, Джин лишь внешне улыбнулся, но внутри он был удивлен. Догадка Данте была верной. В любом случае, будь готов к следующему бою. Я отдам всего себя, Джин, Данте. Я тоже. Я жду того дня, когда мы все возглавим свои кланы и устроим легендарную битву. Глаза Данте и Бердина сверкнули боевым духом. Хотя в данный момент они сидели в кругу с бокалом вина в руке, однажды им придется драться друг с другом. Враги, которые были друзьями, друзья, которые были врагами. Их отношения были такими. Однако, когда придет время, я не думаю, что смогу тебя убить. Когда наступила тишина, Данте погрузился в свои мысли. Но стать союзниками после сражения было бы не так уж плохо. Просто настраиваться на победу и снова стать хорошими друзьями и все такое. Молчание нарушил Бердин, почесав затылок. Никогда бы не подумал, что предполагаемый преемник клана Цыпфель будет говорить такие мягкие слова. Это всего лишь надежда. Вы немного ошибетесь, ведь оба умрете от моей руки, хихи. О, но помимо этого со мной случилась самая безумная вещь. Что же это, Бердин? Данте проявил интерес, и Бердин сжал кулак. Вы знаете королевство Акин? Это королевство входит в Федерацию магии Лутера, и, по-видимому, в прошлом году кто-то выдавал себя за меня. Джин выплюнул бы вино, но благополучно сохранил самообладание. Ха, это правда, в стране магической федерации Лютера, выдавая себя за тебя, это был человек без мозгов. Так что же случилось? Удивительно, но преступника не поймали. Судя по всему, имитатор уничтожил подпольную организацию, известную как Тисинг. Очень странный замысел, исследователи клана ничего не могут найти. Почему бы не назначить награду? Делать это означает замарать имя Цыпфель, Данте. По сути, это реклама того, что всемогущий Цыпфель не может найти жалкого подражателя. Джин спокойно объяснил, и Бердин кивнул. В яблочко. А недавно мы потеряли лорда Андрея. Сейчас не о чем говорить. О, Джин, я говорю не для того, чтобы ты чувствовал себя неловко. Даже не подтверждено, что клан Ранкандил является виновником его смерти. Но что, если это так? На вопрос Джина Данте кашлянул и взглянул на Бердина. Молодой Цыпфель пожал плечами. Мы тоже убили многих из Ранкандила. Считай, мы погасили часть долга. Так что когда придет время, количество убитых будет поровну. И, честно говоря, он мне не очень понравился. На самом деле, я ненавидел его. Значит, предполагаемому преемнику клана Цыпфель не нравился старый заместитель командира. Я не думаю, что это то, что ты должен говорить неосторожно. Джин спокойно говорил. Он недоумевал, почему Бердин не любит Андрея. Это из-за того, что Андрей сбился с пути чистых магов, использовав сферу бога демонов, или просто его отличающийся извращенный темперамент. В любом случае, сфера должна иметь большое значение для всех Цыпфелей. Но, Бердин вообще знает о сфере? Глядя на него, я уверен, что у него возникнут сомнения относительно экспериментов над людьми или поиска контрактников, но он все равно это сделает. Это может быть причиной, почему он не любил Андрея, но Джин не мог спросить об этом. Это просто то, что я говорю. Я могу сказать, что мне кто-то не нравится просто потому, что он мне не нравится. Мы достаточно близки, чтобы говорить такие вещи, верно? Хо-хо. Услышав твои жалобы, я тоже подумал о досадных историях из моего клана. Когда-нибудь я избавлюсь от всех этих крестьян. Бессмысленно болтать о личных проблемах внутри клана перед врагом. Поступок, который мог совершить только идиот. Данте определенно сертифицированный идиот, но я ничего не знаю о Бердине. Он определенно необычный парень. Учитывая то, что он использовал кровь Нумируса на Данте, подняв тему мертвого Андрея и сказав, что он его ненавидел, Бердин вызвал сомнения в голове Джина. Через несколько секунд Бердин снова возвысил голос в ярости. А черт, разговор слишком отклонился. В любом случае, подражатель, мы не можем назначить награду или что-то в этом роде, но мы не можем просто забыть это. Мы думаем о том, чтобы подвергнуть расследованию высокозвездных магов. О, вы отправите 8 звездочных магов, чтобы поймать простого самозванца? Клан Цыпфель действительно великий клан. Что ты имеешь в виду? Клан Хайрон тоже может это сделать. Джин, что ты думаешь? На твоем месте я бы просто сказал, что подражателя не было и что это я уничтожил Тисингов. Что? Ты сам сказал, преступник использовал твое имя для уничтожения подпольной организации. Он причинил вред гражданам королевства? Нет, все наоборот. В последнее время Акин, кажется, устраивает фестиваль каждый день. Похоже, преступления Тисингов были безумными. Тогда было бы лучше взять заслуги себе. На самом деле, поскольку преступника не поймали, он, вероятно, снова выдаст себя за тебя. Когда хвост станет длиннее, его будет легче поймать. Было бы глупо использовать высокозвездных магов. Хм, хорошая мысль. Думаю, я зашел слишком далеко. Ты прав, мне стоит больше подумать над этим. Если ты поймаешь преступника, пожалуйста, сообщи мне. Хотел бы я увидеть такого мужественного человека. Хорошо, а пока, Данте, обязательно посети один из наших банкетов. Я обязательно отправлю приглашение. Трое провели ночь, разговаривая и выпивая. В отличие от Данте и Бердина, Джин сдерживался, когда говорил, по одной причине. Еще несколько слов могут ударить меня по спине, хотя это была короткая встреча. В ту ночь он хотел, чтобы они были его друзьями, не врагами. Молодой мастер, по какой причине вы использовали кровь Нумируса на Данте Хайроне? И вы должны были убить Джина Ранкандила на месте. Это была возможность убить ваших конкурентов. Оставьте эту часть в секрете. А что касается сундука, убедитесь, что он не получит ни единой царапины, когда вернется к клану. Хе-хе, это очень хороший сувенир. Почему это так важно? Не обвиняйте потом нас в том, что мы потратили впустую такой ценный артефакт. Стой, стой. В завоевании доверия Данте Хайрона нет ничего плохого. Потеря одной капли крови повышает шансы на то, что клан Хайрон будет на нашей стороне, когда мы будем вести войну против Ранканделов. Но, что касается того, почему я не убил Джина, мне нужно было кое-что проверить. Я буду спать, пока мы не вернемся, так что вы, ребята, можете идти. Телохранители неодобрительно пробормотали и ушли, и Бердин вздохнул. Что ж, отец и старейшины скоро узнают. Оправдание для крови Нумируса прекрасно, но что я им скажу о Джине? Стоит ли говорить, что я не мог победить? Это не похоже на ложь. Будущее Бердина уже казалось мрачным. Прости, дедушка. Помимо поражения в соревновании, у меня была близкая встреча со смертью. Дважды. Ты чуть не лишился жизни в незначительном соревновании? Как это случилось? Был ли это недостаток фехтования или был мастер, ослепленный деньгами? Патриарх клана Хайрон допросил Данте. В отличие от его слов, на его лице не было ни капли гнева. Он почувствовал гордость, как только его внук вернулся. Его обожаемый и драгоценный внук вернулся домой, получив парочку уроков жизни. Мне не доставало ни мастерства владения мечом, а стойкости. Кроме того, мастера не было, но присутствовали два дружелюбных мальчика. Хо-хо, услышав это от тебя, я хотел бы услышать еще кое-что. Ты и глазом не моргнешь, увидев самых красивых женщин клана. Ладно, как зовут этих парней? Дедушка, к сожалению, я не могу назвать тебе их имена. Вместо этого я хотел бы кое о чем попросить. Ты, маленький. Рон обнял Данте и в шутку задушил его. Однако он не стал давить и спрашивать имена мальчиков. Переубедить внука было труднее, чем подняться на первое место в своем клане. Курк, я не могу дышать. Несмотря на то, что это была шутка, удушение все равно было болезненным, поскольку оно исходило от 10-звездочного рыцаря. Ты разочаровываешь дедушку каждый раз, когда приходишь. Однако, я прощаю тебя. Какова твоя просьба? В любой ситуации, пожалуйста, позволь мне помочь этим знакомым. О, ты вернулся? Каково это было, малыш? Тебя побил Данте, или Данте, или как его там? Выражение лица немного мрачное. Тебе не кажется, клубничный пирог, что ты имеешь в виду под мрачным? Конечно, я выиграл. Молодой господин, вы устали, вы выглядите не очень хорошо. Поздравляю вас с победой, но у вас не возникло проблем, вас отравили или что-то в этом роде. Нет, все в порядке, Гилли. Я просто немного устал. Как вы, ребята, без меня? О, лорд Джин, вы вернулись. Вау, на этот раз победа в боевом соревновании. В честь этого праздника, пожалуйста, распишитесь на спине моей рубашки. Иня подбежала к Джину, предлагая ему ручку и свою спину. Празднование Джин взял ручку и посмотрел на другую руку. Он крепко держал трофей в виде акульего зуба. Эти идиоты, мешок с золотом и сундук с сокровищами в качестве сувениров они ведь не оставят, «Верно», — Джин улыбнулся, расписываясь на футболке Энни. «Спасибо, что оценили меня, мисс Энни». Он был благодарен за то, что у него были дружелюбные друзья, которые предлагали ему всю любовь и доброту в мире. Глава 101. Истины резонанса. 1 февраля 1796 года. Под темным небом. Один человек брел по Черному морю под проливным дождем. «Ты здесь?» «Да, лорд-патриарх». Теперь Сайрону даже не нужно было ничего говорить, чтобы хан достал письмо. Рыцарь-хранитель протянул его двумя руками, и Сайрон улыбнулся. «Каковы твои прогнозы? Ты имеешь в виду дуэль молодого мастера против Данте Хайрона?» «Ага». Говоря рационально, Данте определенно выиграл бы, поскольку молодой мастер не мог использовать две способности. Однако, видя прогресс с молодого мастера Джина, у него есть шанс. Щелк. Открыв письмо, Сайрон почувствовал, как его сердце затрепетало. Отправитель. Кашемир получатель. Сайрон Ранкандил отсчет. Джин Ранкандил победил Данте Хайрона и стал чемпионом арены космоса. Джин Ранкандил получил 6 звезд в фехтовании. 4 строки. Это было все письмо Кашемира. Ни единой строчки подшучивания или приветствия. Образец краткости. Однако, прочитав письмо, Сайрон почувствовал разочарование. Он прислал его так, потому что я хотел, чтобы оно было коротким. Конечно, он очень гордился тем, что у младшего произошло продвижение. Тем не менее, он чувствовал себя так, как будто его обманули. «Господин патриарх, что-то случилось с младшим?» Увидев бесстрастное лицо Сайрона, хан осторожно спросил. «Нет ничего, он победил Данте. А потом, не беспокойся об этом. Когда вернешься, скажи Кашемиру, что я хочу выпить. Он должен присутствовать». «Понял». «Дрожь. Только что подул холодный ветер. Сэр Кашемир, прямо перед нами пожар». Джин указал на камин. Энья и Еврея захихикали, а Алиса пожала плечами. «В прошлый раз вы говорили о тепловом ударе посреди январской метели. Дорогой, что случилось? Я думаю, ты стареешь». «Нет, нет, это не так. Я думаю, это просто галлюцинация. Думаю, мне следует купить тебе лекарство». Кашмир слегка покачал головой. Они все собрались в комнате Джина, чтобы собраться вместе. Джин уже закончил тренировку, Алиса ушла с работы, а Кашемир вернулся после окончания своих дел. Энья и Еврея просто пришли поиграть с Джином, но вместо этого Муракан и Гилли попытались заставить их проходить головоломки. «Эй-эй, коротышка с мороженым, иди поиграй с этим». «Нет, я хочу кошку». «Нет, пожалуйста». «Нет, ммм». «Хорошо, я стану кошкой, если ты закончишь эту головоломку. Это обещание». Для 6-летней девочки головоломка из 1000 кусочков была очень сложной. Однако Эврия начала собирать ее со смехотворной скоростью. Она даже не начинала с краев и не подбирала похожие части. Она взяла случайные кусочки и положила их на ковер, как будто заранее знала. «Сэр Муракан, я не думаю, что пазлы эффективны для контрактника Асмиля. Ах, я забыл. Черт, я проиграл». «Что значит проиграл? Ты сам хотел с ней поиграть. Прекрати жаловаться. Заткнись, малыш. Быть кошкой было достаточно скучно, когда мы жили в главном доме Ранкандила». Пуф. Затем Муракан превратился в кошку и начал мяукать. Эврия мяукнула в ответ, а потом хихикнула. Хе-хе. Все в комнате улыбались, наблюдая за игривым зрелищем. Пытаясь вымотать ее, Муракан энергично играл с Эврией. Игра в пятнашки – лучшая игра, когда речь заходит об утомлении детей. Свуш, свищ. Муракан прыгал с одного места в другое, а Эврия гналась за ним, словно загипнотизированная. «Он такой добрый, в отличие от его манеры речи. Вы так не думаете, молодой господин?» Эврия спотыкалась, будучи неспособной поймать Муракана. С другой стороны, Муракану было весело. Он дразнил Эврию, едва ускользая из ее рук каждый раз, когда она пыталась его поймать. Хаем. После 5 минут погони Эврия попыталась запрыгнуть на стол, на котором сидел Муракан. Однако он был слишком высок, чтобы Эврия могла запрыгнуть на него. «Ой, Эврия!» Девушка ударилась головой об угол стола и упала навзничь. Короткая игра в пятнашки быстро закончилась. К счастью, она не была серьезно ранена, но не было ничего необычного в том, что все взгляды обратились на Муракана. «Глупый черный дракон, что ты будешь делать, если ребенок поранится?» «Ня!» Муракан опустил уши. Из шкафа письменного стола вылетел лист бумаги и приземлился рядом с Эврией, как опавший лист. Хаем, пока все проверяли ее самочувствие, Эврия не стала суетиться из-за синяка. Вместо этого ее глаза были прикованы к листу бумаги. «Вау, «Это карта сокровищ!» — с блестящими глазами крикнула Эврия. «Это была карта сокровищ, которую Джин получил на арене космоса. Он положил трофей на стол, а бессмысленную карту сокровищ внутрь стола, оставив забытым. Он думал, что карта сокровищ в качестве приза от пиратской банды не имеет ценности. На самом деле, космос хотел, чтобы победитель забрал сундук с сокровищами вместо 1000 золотых монет. Он также определил, что карта сокровищ, которую он украл во время одного из своих грабительских завоеваний, была бесполезна. По сути, это была афера. Однако, из-за того, что оба приза достались Джину, космос в тот день не смог получить большую прибыль. В любом случае, будь осторожнее, когда играешь. Ты возьмешь на себя ответственность, когда ребенок пострадает. Верно, сэр Муракан. Тем не менее, мисс Эврия сильна. Я почти уверен, что она ударилась довольно сильно. Там что-то важное. Эврия встала и подняла карту в воздух. Да, здесь есть что-то важное. Глаза Эврии были полны уверенности и надежды. Если бы это кричал случайный ребенок, то они бы рассмеялись над детским воображением. Однако, как контрактник Асмиля, Эврия могла легко складывать головоломки из 1000 или 10 000 частей и видеть все объекты и явления такими, какими они должны быть своим абсолютным оком. Следовательно, карта была настоящей картой сокровищ. На некачественных рисунках с одной стороны был знак Ха, а на пустом месте – древние письмена. Я думал, что эти символы были шуткой, потому что даже Муракан и Кикантиль не могли их прочитать. Не так уж много древних языков Муракан не мог читать. И даже если он не знал языка, то мог сделать вывод о эпохе, изучив символы. Что ты имеешь в виду под чем-то важным? Эврия, можешь рассказать нам больше? Как только Джин задал вопрос, мерцающие от любопытства глаза Эврии начали блестеть от слез. Она упала и начала рыдать. Ваа! Активировав способность Асмиля, Эврия увидела нечто иное. Сокровище, спрятанное где-то глубоко, и трагедии, произошедшие из-за упомянутого сокровища. Способность Асмиля была активирована прямо сейчас. Сначала мы должны ее успокоить. Приведите Латри, быстро. Активация божественной способности против воли молодого подрядчика была нехорошей новостью. Особенно для контрактников Асмиля из-за того, что они могли потерять чувство реальности. В это время она нуждалась в своем драконе-хранителе. Да-да. Кашемир выбежал на улицу, а Алиса баюкала девочку на руках. Это уже случалось много раз. Кажется, наша дочь совсем ненормальная. Через несколько секунд появился Латри. Где Эврия? Здесь. Латри подбежал к Эврии и сел рядом с ней. Его глаза закрылись, и их окутала голубая энергия. Резонанс среди сцен, которые Эврия видела. Латри брал грустные, депрессивные части и терпел вместо девочки. Вскоре ребенок стал успокаиваться. Однако, Латри, в его человеческом обличье, время от времени вздрагивал. Он явно видел шокирующие картины. После 10 минут резонанса Эврия крепко спала, а Латри глубоко вздохнул, обливаясь потом. Фу! Он встал и поклонился. Несмотря на то, что он еще не родился во времена расцвета Муракана, Латри относился к теневому дракону с величайшим уважением. «О, сэр Муракан, я не смог поприветствовать вас из-за нехватки времени. Не беспокойся об этом. Что увидела коротышка? Это было не будущее, а прошлое. Прошлое, контрактник Асмиля может видеть его только в определенных случаях. Да, глубоко укоренившиеся желания или обида. Только когда она прикасается к предмету или посещает место, связанное с такими эмоциями, она видит прошлое. Ох, если бы я немного опоздал, это было бы фатально. Увиденное было ужасно. Каким бы молодым ни был дракон истины, он прожил более 500 лет. Латри вздрогнул. Он знал, как ужасно было Эврии стать свидетелем таких видений. Хаем, я не думал, что это будет что-то важное, потому что не мог перевести письмена. Тем не менее, это, должно быть, очень важная карта. Итак, что ты видел? Какие-то древние земли. Племя туземцев, поклоняющиеся какому-то храму. Латри медленно вздохнул, вспоминая то, что только что видел. Другие люди пришли к ним. Они казались волшебниками. Около 10 из них. Первоначально маги присоединились к религиозной практике. А потом, один волшебник убил ребенка-туземца. Очень молодого. Моложе Эври. Пока он был жив. По мере того, как ужасающие объяснения продолжались, слушатели тяжело дышали. Латри прослезился, глядя на невинное лицо Эури. Продолжали убивать детей. Постоянно. Они чего-то хотели. Это божественный объект, которому поклонялись туземцы. Дослушав до этого момента, Джин вспомнил историю, которую знал. «Сэр Латри, не могли бы вы нарисовать, как выглядел этот божественный объект?» «О, подожди!» Латри получил ручку и бумагу и быстро нарисовал объект, который увидел. Круглый диск. Объект излучал свет, но бывало выглядел как обычное, серебряное зеркало. Руины Каллана. Карта сокровищ указывала на артефакт руин Каллана. Глава 102. Трагедия Каллана. Часть 1. Неожиданное открытие. Зеркало. Фонтан маны. Кто бы мог подумать, что карта с пиратского турнира приведет к такому артефакту. Древний артефакт, о котором до регрессии Джина узнали от отважного журналиста. В то время он скрупулезно раскрыл существование зеркала, а также зверства, совершенные кланом Цепфиль по отношению к аборигенам Каллана. Конечно, это известие стало роковым для семьи Цепфиль, символизировавшей, оберегавшей мир и справедливость. Однако, противостоять массивному клану в одиночку журналист не мог. Цепфиль быстро заставил замолчать тех, кто гневно отзывался о клане, и о трагедии уроженцев Каллана больше никогда не говорили. Вскоре после этого этот журналист исчез. Люди быстро забыли его подвиги. Затем уроженцы Каллана продолжали свою жизнь, как будто они были невидимы. Тогда эта карта, должно быть, сделана туземцами. И так как ее ценность не была увидена, эта карта попала сюда, прямо как было с руной Мюльты. Возможно, туземцы Каллана, угнетаемые Цепфилями, хотели, чтобы кто-нибудь заметил карту, и надеялись, что авантюрист придет и освободит их. Ну, Джин все равно планировал посетить руины. Ему нужно было найти зеркало раньше Цепфили и помешать им создать мощную армию магов. Кроме того, нужно было расследовать незаконные магические эксперименты в этом районе. Лично для Джина было много причин пойти. В отличие от журналиста, у меня не хватает духу спасать этих людей. Но я немного помогу им, если нанесу несколько ударов клану Цепфиль. Но была одна проблема. Малыш, почему у тебя такое выражение лица? Ты знаешь, что нарисовал Латри? Они не знали, что Джин был осведомлен на трагедии Каллана и зеркале. Вот что плохого в том, чтобы быть регрессором, хотя решить эту проблему было несложно. Хаем, я не знаю, но у меня плохое предчувствие. Сэр Кашемир, я думаю, вам следует изучить содержимое этой карты. Вот почему он поселился в Тикане. Да, я согласен. Меня также беспокоит история, которую увидела моя дочь. Как будто. Я думаю, что эта карта попала к нам в руки не просто так. Правильно, молодой мастер Джин. Во-первых, я буду повсюду искать кого-нибудь, кто прочитает эти древние тексты. Тогда мы сможем найти нашу первую подсказку. Сэр Кашемир, это всего лишь догадка, но я не думаю, что семицветный павлин должен открыто расследовать это дело. С таким большим количеством обиды, хранящейся в объекте, мы можем не знать, происходит ли зверство до сих пор. Неплохо подмечено. ХММ, волшебники, убивавшие туземцев. Надеюсь, это не связано с Цепфилями. Семицветный павлин немедленно начал свое расследование, но за 2 недели они не смогли добиться чего-либо стоящего. Это было ожидаемо. Коренные жители Каллана были частью королевства Пейлон, входившего в Федерацию магии Лутера. И столетия назад большинство из них были убиты Цепфилями. Из-за этого на земле осталось их не так много. Вдобавок ко всему, поскольку те немногие, что остались в ловушке в руинах Каллана, было определенно трудно найти кого-то, кто мог бы прочитать карту. Однако, первая подсказка была найдена в неожиданно близком месте. 17 февраля 1796 года. Закончив утреннюю тренировку, он вместе с Эврией и Латри отправился в центральные силы обороны Тикана, чтобы найти Алису. Джин, маме понравится, если она получит это, верно? Несомненно, я уверен, она подбросит тебя в воздух и засмеется. Эврия хотела подарить матери семейный рисунок, поэтому попросила Джина пойти с ней. Добро пожаловать в центр Тикана. О, Эврия, привет, привет, где мама? О, моя дочь, мама здесь, я вижу, вы двое тоже тут. Ох, что это? Подарок. Эврия усмехнулась и показала рисунок матери. Алиса не могла сдержать своей материнской гордости. Боже мой, ты так хорошо рисуешь. Посмотрим. Это, должно быть, папа. Это Джин. О, ты также нарисовала Энью, Гилли, Муракан, Кикантили и Латри тоже были нарисованы на маленьком листе бумаги. Алиса подхватила Эврию, просматривая всю страницу. Ха-ха-ха, ты должна стать художником, когда вырастешь. Ладно, подожди минутку здесь. Маме нужно разобраться с бумагами и документами, а потом пойдем обедать. Хочешь поесть рагу из морепродуктов? Ой, морепродукты, да, Увидев свою мать такой счастливой и услышав слово «морепродукты», Эврия начала петь песню, в которой было только одно слово «морепродукты». Джин и Латри тоже не могли сдержать улыбки. То тут, то там слышались звуки движущихся ручек. Силы обороны имели дело с юридическими документами, а преступники что-то писали на бумагах. После того, как Алису повысили до начальника обороны, она резко опустила и без того низкий уровень преступности в Тикане. Однако, тот, кто вытоптал цветы в сквере или плохо себя вел в пьяном виде, просто писал заявление и совершал краткий визит в исправительное учреждение. Город не такой большой, но она так хорошо с ним справляется. Леди Алиса великолепна. Альянсом Хафистер управляют ранканделы, но у них по-прежнему много тяжких преступлений. Пока Джин мысленно аплодировал работе Алисы, Латри оглянулся на преступников. Люди – такие загадочные существа. Почему они совершают ту же ошибку, если знают, что нарушение закона повлечет за собой наказание? Не уверена. Разве драконы не такие же? Нет. Если подумать, драконы тоже довольно глупые. Ха-ха, что я говорю? Пожалуйста, не говорите сэру Муракану, что я запятнал репутацию расы драконов. Кажется, вы очень осторожны с Мураканом. Он запугивал вас или что-то в этом роде? Нет, это не так. Ты знал, что мои родители всю плешь мне проели. Остерегайся черных драконов. Особенно брата и сестру, Муракана и Мишу. Латри попался на уловки дракона Ветра Вюретты, избегая при этом черных драконов. И среди моих собратьев драконов сэр Муракан, легендарное существо. Есть плохие и хорошие моменты. О, объясняя, Латри остановился и на что-то уставился. Это был кто-то, кого допрашивал агент защиты. Джин, естественно, Сюилал также. У мужчины была медленная и невнятная речь. Вчера я выпил слишком много. Я извиняюсь. Эй, не говори так, ты вообще не мыслишь. Если пьян, то иди внутрь поспи. Зачем петь посреди ночи и всех будить? Потому что я... Ах, мне жаль, ты уже делал это несколько раз раньше. Если продолжишь так делать, бар тебя больше не впустит. Знаешь, сколько я умолял местных барменов не выгонять тебя. Спасибо. О, хочешь сигару? Ха, черт, я рано умру из-за тебя. Хорошо, давай покурим, а затем ты пообещаешь мне, что будешь пить и не поднимать шума. Пожалуйста. Я понял, но у меня нет сигары. Черт, он был похож на алкоголика, который был частым посетителем. Ничего серьезного он не творил, но каждый раз ему приходилось иметь дело с силами обороны. У мужчины была темно-красная кожа. Багровый человек, его кожа довольно красная. Ничего необычного для такого разнообразного города, как Тикан. Однако, увидев этого человека, выражение лица Латри было неважным. Лорд Джин, этот человек выглядит точно так же, как туземцы, которых я видел в видении, когда я резонировал с Эврией. Да неужели? Да, и это невнятная речь. Это значит, что он не привык говорить на языке этой земли. Был только один способ узнать. Почему бы нам не показать ему карту? Давай пригласим его на обед. Когда мужчина и агент защиты пошли курить, Джин последовал за ними. Мужчина закурил сигару. Офицер тоже затянулся, немного выругался и вернулся к работе. «Привет, мальчик, кто ты такой? Почему бы нам не пойти поесть что-нибудь? Я тоже выпил немного. О, звучит неплохо, но у меня нет денег. За мой счет», — взгляд мужчины метался с места на место. «Этого еловика звали Алапантупан Мипан. Буду называть пан для краткости. Мальчик, почему ты не сказал мне, что вождь тоже будет? Шеф жуткий». Алиса вообще не смотрела на пана. Она уже услышала всю историю от Джина и Латри. «Угощайся, пан, и переставай попадаться. Ты слишком невинен. Я часто вижу этого человека. Он всегда рядом, когда я иду к маме. Не всегда. Фу-у-у». Восхитительное рагу из морепродуктов было подано горячим. Глаза Эврии пана сверкнули. «Спасибо за еду». Багровый человек уже не чувствовал себя неловко и начал набивать живот. Похоже, у него были какие-то проблемы с деньгами. Через час приема пищи. «Мальчик, да, могу я взять сомму на вынос? Мой брат голодный. Бери столько, сколько тебе нужно. Но прежде, чем ты уйдешь...» «О, они здесь. Сюда». Джин махнул рукой очень сердитому мужчине, который открыл дверь. Муракан, тот самый злой человек, пришел к Джину, получив сообщение «принеси карту». «Это слишком далеко. Я Муракан. Муракан, вместо этого ты мог заставить коротышку сделать это. Сэр Кашемир всегда занят своей работой, а у Гилли много обязанностей. Энья должна учиться, а ты только и делаешь, что бездельничаешь. Это меньшее, что ты можешь сделать. А как же Кикантиль? Исключая ее, Латри заерзал, увидев, как Джин делает выговор Муракану. Молодой Ранкандил выхватил карту из рук теневого дракона и показал ее пану. «Пан, ты знаешь, что это такое?» И как только он увидел карту, «Это, где ты ее взял?» Он выглядел потрясенным. Глава 103. Трагедия Каллана, часть 2. Нахмурив брови, он вздрогнул от страха, но его глаза продолжали следить за всеми. «Ты умеешь читать эти символы? Как вы узнали, что я из руин Каллана? Кто вы, ребята?» С осторожным взглядом пан посмотрел на Джина. Он вспомнил, как 3 года назад сбежал с родины, которая превратилась в руины. Это был день, когда он отправился в вольный город Тикан, чтобы сбежать от глаз клана Цыпфель. Хаем, как бы лучше сказать, я гость шефа, этот черноволосый парень, дракон, зеленоволосый, тоже дракон, а ребенку явно лет 6. Джин раскрыл их личности, и пан был не единственным, кто был поражен. «Эй, малыш, зачем ты все это сказал? Что ты имеешь в виду под почему?» «Пан, похоже, знает ценную информацию о карте». «Хаем, пан, вот как мы вас опознали. Лучше всего будет сказать правду. Кроме того факта, что Эврия была контрактником Асмиля. Латри, зеленоглазый, дракон Асмиля. Он коснулся этой карты и увидел видение из-за обиды, хранящейся внутри объекта. В своем видении он видел таких, как ты. По сути, это совпадение». «Хаем». Пан некоторое время молчал, а затем заговорил. «Можно мне закурить? Вперед». Пан побрел во двор ресторана. Прислонившись к стене, он зажег сигару. «Я помню, как он говорил, что у него нет сигар». Джин ухмыльнулся, и Латри обеспокоенно заговорил. «Этот человек, что, если он сбежит? Как, черт возьми, эта территория очень тесная». «О, верно. Прошу прощения, лорд Муракан. За что ты извиняешься?» «О, ничего». После того, как сигара закончилась, пан выглядел более собранным и организованным, спокойнее, чем раньше. «Могу я спросить о нескольких вещах?» «Конечно. Вы, ребята, Цыпфели, мы с ними не совсем в хороших отношениях. Ты знаешь, куда ведет эта карта? Разве она не приведет к сокровищам?» «Нет, не к ним, вот оно что». Джин ответил и слегка пожал плечами. Глаза пана сузились. «Ты причинишь мне вред, если я не помогу?» «Клянусь, что нет. Мы не причиним тебе вреда и не будем угрожать. Мы ничего не сможем сделать, если тебя после поймают за плохое поведение. Вместо этого нашей встречи не повторится». Джин не собирался лгать. Поскольку он признался, что уроженец Каллана, я уверен, что пан прошел через многое, скрываясь от глаз Цыпфели. Нет нужды беспокоить его. В комнате воцарилась тишина, и пан погрузился в раздумья. Было ли совпадением то, что он встретил Джина, или они охотились за ним? Он пришел к выводу. Это было не то, что он мог просто решить. «Мой брат». «Да, думаю, мы должны пойти к моему брату и сестре». Джин кивнул. «Тогда давай немного подождем, пока упакуют еду». Пан был талантливым лжецом. Он сказал, что у него нет сигары, но у него была пачка. Он сказал, что они должны пойти навестить его брата и сестру, но это был не его брат. Взяв упакованное рагу из морепродуктов, они пошли к дому пана, который находился в глубоком переулке. Для них почти не было свободного места. Это первый раз, когда пан привел гостей домой. «Добро пожаловать, дворяне Тикана!» Их приветствовала женщина, замаскированная под сестру пана. Хотя она была намного моложе пана, ее брат кланялся в ее присутствии. «Леди Лаоса, я привел гостей без вашего разрешения. Хорошая работа, пан. Жуткая атмосфера. Аура Лаосы казалась таинственной. Джин не мог сказать, что она была сильной, но к ней нельзя было подходить без осторожности. Она переполнялась священной энергией. Обычно Муракан говорил что-то вроде «почему дом такой дерьмовый», но он следил за своим языком. Как только Джин увидел ее, он понял, у туземцев Каллана самая благородная кровь. Они были богоизбранной расой. Кажется, она последний потомок Лаоса, казалось, обладала глубокой мудростью. Тот, кто родился на месте зарождения фехтования и избран тенью, черным драконом и драконом истины, а также любимым ребенком Асмиля, а также начальник обороны Тикана, который всегда заботится о пане. Все были удивлены и уставились на Лаосу. «Как ты? Это всего лишь маленький талант. Прошу прощения, если напугало вас. Пан, пожалуйста, приготовь чаю». «Да, мэм». Пока пан наливал воду в покореженный чайник, спина Джина вспотела. Небольшой талант и спокойное отношение, как будто она уже знала, что они придут.